повести. Одноклассники, в одном летим мы в поезде. И пускай маршруты жизни так немыслимы, одноклассники, мы все же люди близкие. Привет, года прекрасные, споем все наши песни. На сайте «Одноклассники» с тобой мы снова вместе. Опять она продолжится, пора любви шальная. И молодость не кончится, теперь я точно знаю. Одноклассники, с тобой мы одноклассники. Мы встречаемся и встречи наши праздники. У нас пути судьбы разные. Одноклассники, мы все же одноклассники. Одноклассники, герои одной повести. Одноклассники, в одном летим мы в поезде. И пускай маршруты жизни так немыслимы, одноклассники, мы все же люди близкие. Одноклассники, с тобой мы одноклассники. Мы встречаемся и встречи наши праздники. И пускай у нас пути судьбы разные, одноклассники, мы все же одноклассники. Одноклассники, герои одной повести, одной повести. Одноклассники, в одном летим мы в поезде, летим мы в поезде. И пускай маршруты жизни так немыслимы, так немыслимы. Одноклассники,